Глава пятая. Накануне вечером Трещоткин напился. Ходил к коллеге на день рождения и взял на грудь вес, который удержал с трудом. Раньше, когда случались такие гулянки, ситуацию контролировала жена Марина. Вчера без надзора Александр не пропустил ни одной рюмки. Ох, зато весело, пел песни, участвовал в конкурсах, не пропустил ни одного танца и заливал как не в себя. А за дамами ухлёстывал, как павлин с распущенным хвостом. Но так всегда, чем лучше сегодня, тем хуже завтра. Саша прижал холодную бутылку с минеральной водой к щеке. Вообще чувствовал себя Трещоткин так, словно его волтузили от души мордатые мужики с здоровенными кулаками. Недомогание тела он списывал на чрезмерное возлияние напитков с высоким градусом. Александр перекатил бутылку в ладонях и приложил к другой щеке. Мысли все время возвращались к одной теме. И где искать лежбище гражданина Погорельцева? Приятели его собутыльников и тех, кто на дно колодца периодически опускается, он нашел. Однако соратники понятия не имели, где Матвей Иванович обитал. Одевался домушник всегда опрятно. Наркотой баловался, но редкий случай, в крайнюю зависимость не впадал. А особенно ни с кем не сближался. Кто наводки на квартиры давал, неизвестно. Но особо близкий приятель уверял, что... Горелый мышковал сам по себе, на большой куш не зарился, так лишь пропитание добывал, в гости к себе не звал, и все тот же приятель утверждал, что ночевка у Горелого в столице имелась, однако основное время он проводил в Твери. Езды до Москвы всего 170 километров, вроде там у него то ли дом, то ли квартира. Трещоткин пробил по базе и выяснил, Погорельцев перед освобождением указал адрес в городе Тверь. Туда он, вероятно, и направился из мест не столь отдаленных, а вот прописаться не успел или не захотел. Родственников покойного домушника Трещоткин не обнаружил. По Погорельцеву возникало только два вопроса — кто его убил и кто будет хоронить. Похоже, трагедия произошла случайно. В одной точке сошлись две цели, и эти цели должны были произвести стыковку, но по факту они исключили одна другую. Поэтому и произошла ликвидация слабого более сильным. С гражданином Погорельцевым все понятно. Мужик освободился, вставать на путь исправления не захотел. Проще всего пополнять свое благосостояние периодическими кражами. С работой он дружбу хороводить не собирался, поэтому в паспортный стол за адресным штампом не торопился. А вот это напрасно. Любой полицейский патруль при первой проверке определит в кутузку до полного выяснения личности. В столице с этим просто. Где-то же хранятся вещи мужика. Паспорт, телефон, майки с носками и трусы. Это на дело он отправился пустой в перчатках. Шифровался, умирать не хотел, не торопился, иначе бы содержимое шкатулки сыпал в карман. Еще следователь негласно прошерстил банк «Московский кредит Альянс». Он подозревал сотрудников в том, что кто-то сливает информацию о получении крупных наличных сумм. Но как Александр не приглядывался к персоналу, уличить их в нечистоплотности не удалось. Значит, Горелый появился в чужой квартире, по другой причине. Александр влил в себя остатки воды из бутылки и с блаженным видом запрокинул голову. Только пыль прибил. Следователь с сожалением посмотрел на пустую бутылку и сунул ее в корзину для бумаг. Следователь порылся в ящиках стола, достал замусоленную записную книжку, послюнявил палец и, перелистав страницы, нашел нужный номер. Гудки он слушал недолго. На третьем сигнале следователь услышал четкий ответ. «Да, слушаю, капитан Сиротин». «Привет, капитан. Следователь Трещоткин беспокоит из Москвы». Александр улыбнулся, представляя удивленное выражение лица старого приятеля. «Ах ты! Вот кого не ожидал услышать! Привет, дорогой! По делу звонишь или о здоровье старого друга хочешь справиться? Как сам думаешь?» Да когда ты просто так меня разыскивал? Ладно, чую, что распирает тебя. Спрашивай. Погорельцев Матвей Иванович по кличке Горелый. Родом из Твери, там же до отсидки и проживал. Отбыл срок, вернулся, но не прописался. Тебе его найти, что ли, надо? А что его искать? В морге уютно устроился. Надо родственников обнаружить и то место, где он проживал. Не исключено, что скитался мужик по двум городам, челночил между Тверью и Москвой. Да, еще про машину ничего не известно. Может, с тюрьмы его дожидалась какая-нибудь тачка. Надо разобраться, как передвигался мужик, на общественном транспорте или частную колымагу имел. Понял? Часа три мне надо на это. Раньше даже не проси. Московский следователь не перечил, но Сиротин принял его молчание за недовольство. Даже не надейся, что я брошу свои периферийные дела ради твоих важных столичных просьб. Не заводись. Спасибо, что не отказал. Я подожду. Не буду тебя отвлекать. Александр спохватился. Как сам? Я-то нормально, мы третьего ждем. А ты, я слышал, развелся. Негоже так. Сам знаю, что ничего хорошего в разводе нет. Но такова жизнь. Трещоткин отключился. Он не желал слушать угаризну свой адрес. Сам знал, что развод — это дрянная ситуация. И все же объяснять всем подряд, что другого выхода не нашлось, нет ни времени, ни желания. Часы ожидания следователь решил провести с пользой. Он спустился на первый этаж, купил в автомате двойной эспрессо, вернулся в кабинет и открыл компьютер. Через два часа жизнь гражданки Иноземцевой лежала как на ладони. Собственно, не Татьяна Михайловна интересовала следователя, а ее муж. Какой-то внутренний голос подсказывал, что вся круговерть происходит из-за него. Остались какие-то долги в этой жизни, какие-то недосказанности и проблемы, которые Иноземцев Иннокентий решить не успел. Деятельность предпринимателя можно было разделить на условные периоды. Родился в интеллигентной семье. Получил прекрасное образование в Московском архитектурном институте. Трудовую деятельность начал в строительной компании, потом перешел в архитектурно-строительное бюро, где и познакомился с Татьяной. Пара поженилась, и у них появился ребенок. Следующий период ознаменовался экономическим ростом. Иноземцев организовал строительную компанию. Один тянул эту лямку недолго, уж слишком тяжелой оказалась ноша, поэтому бизнесмен привлек двух институтских друзей. Иннокентий обзавелся новыми нужными знакомствами, и его компания стала выигрывать тендеры на строительство городских объектов. Начинал предприниматель с малого, а именно с детских площадок и парковых зон, постепенно перешагивая на ступеньку выше. Вскоре компания возвела школу, и дальше пошло-поехало. Как-то незаметно испарились прежние компаньоны, с которыми начинал Иноземцев. В руководящем совете появились другие люди, а организация стала выполнять другие, более значимые и масштабные задачи. Этот условный период закончился тем, что Иноземцева пригласили на государственную службу и не куда-нибудь, а в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Должность предложили невысокую, но очень ответственную. Иннокентий вошел в департамент промышленного и гражданского строительства простым винтиком. В огромном слаженном механизме появился новый функционер, который получал огромное финансирование и решал, кто из игроков имеет право действовать на строительном поле. Трещоткин ухмыльнулся. Ему стало понятно, что Иноземцев, переходя на государственную службу, должен был освободиться от всех своих должностей в компании и оставить в руководстве доверенных людей. А лучше, если бизнесом займется свой человек, на которого можно положиться. Теперь он своя рука владыка, в первую очередь заказы получала его контора, а уж потом крохи с барского стола доставались конкурентам. И, естественно, не всех это устраивало. Точнее, это никого не устраивало. Началось феерическое обогащение чиновника. Ему несли в клювах все подряд, и, похоже, он рассовывал по карманам без стеснения то, что приносили просители. В это время происходит развод с Татьяной. Мужика потянуло на молодых. И вот на сцене возникает некая Матильда, роковая красавица, разлучница. Следователь покрутил колесиком мыши, приближая картинку на экране. В чем заключалась красота, он не понимал. Девица каких тысячи, они все под одну гребенку, с одинаковыми толстыми губами, черными рисованными бровями, фарфоровыми зубами, длинными ногами и наращенными волосами. Ни тебе веснушек, ни косы соломенной, ни щербинки между зубов. Кукла надутая, одно слово. Или такую обезьянку надо обязательно иметь? Да уж, ни один цирк не обходится без дрессированных мартышек. Так и статусный мужик должен обзавестись какой-нибудь стандартной макакой. Пока длился бракоразводный процесс и делилось с женой нажитое добро, карьера мужика шла вверх семимильными шагами, а вместе с тем росло недовольство бывших коллег. Начались угрозы в адрес всей семьи. Татьяну в этих разборках никто не трогал, а она на тот момент уже не представляла никакой ценности. А вот сын оказался самым мощным рычагом во всей этой истории. Но тот, кто пугал, всего лишь хотел воздействовать психологически на гражданина Иноземцева. Похищать Мирона никто не собирался, однако и уверенности в том, что отец на что-то решится ради сына, тоже не имелось. Поэтому было решено расправиться с самим государственным служащим. Во всяком случае, так выглядела картина на первый взгляд. Трещоткин поднял трубку и после недолгой паузы обратился к криминалисту. «Георгиевич, привет! Ты помнишь, кто занимался делом Иннокентия Иноземцева?» «Помню. Амельченко Степан». «Кто делал скрытие?» «Ну, кто? Я, конечно». «Не помнишь, что-нибудь странное тебя зацепило?» «Постой, я гляну свои записи». Трещоткин услышал шуршание, через минуту эксперт вернулся к разговору. «Там все казалось странным. А особенно?» «Особенно кольцо, которое не тронуло огонь. Нет, золото оплавилось в некоторых местах, но тело обгорело до такой степени, что я не смог определить дактилоскопию, а вот кольцо чудом сохранилось. Хотя всякое может быть». «Генетическую экспертизу проводили?» «Зачем? Мать в шоке. Что с нее взять? Пожилая женщина. А жена уверенно опознала тело. На ДНК-тесте никто не настаивал. Труп в закрытом гробу из морга прямиком отправили на кремацию. А зубы? Про зубы ты у лечащего врача справки навел?» «Ишь, один ты умный, а мы так рядом сидели. Узнавал я про кости во рту. Только маменька и жена в два голоса уверяли, что дантиста Иноземцев имел где-то в Турции». Не доверял бизнесмен местным дантистам, по этому поводу летал всегда в Стамбул. Только имени врача, название клиники выяснить не удалось. Короче, Сань, я очень занят, трупы ждут. Давай папку сделаем, я тебе скину на электронный адрес, сам ищи, что нужно». Александр Алексеевич поблагодарил коллегу. Из приоткрытой двери в кабинет заполз аромат кофе из автомата. Трещоткин сглотнул слюну, поднялся, вышел из кабинета и вернулся назад. Тупая боль в животе отвлекала от мыслей. Александр снова обосновался в кресле. Это от неправильного питания, от того, что животу нечего делать. Переваривать воду — так себе занятие. Закончу с делом, сразу отправлюсь в столовую или в кафе. Следователь открыл на компьютере нужную папку и углубился в документы. В тот день Иноземцев приехал навестить мать. Автомобиль Иннокентий оставил во дворе. У родительницы он пробыл около получаса. Потом, со слов Ольги Николаевны, ему кто-то позвонил. Иноземцев уже сидел за столом, но быстро поднялся и направился в прихожую. Планы чиновника резко поменялись. Он предупредил мать, что оставит свой автомобиль во дворе. Иннокентий сослался на то, что его заберет знакомый возле булочной, которая находится в следующем доме возле оживленной проезжей части. Он быстро попрощался и вышел в непогоду. Дело происходило в середине декабря, ближе к вечеру. Москву засыпало снегом. Коммунальные службы в экстренном порядке вывели грейдеры для чистки дорог от снежных заносов. Потом, когда следователи просматривали уличные камеры наблюдения, расположенные над козырьком булочной, им не удалось выяснить, в какой именно автомобиль сел иноземцев. Обзор закрывала громоздкая снегоуборочная машина, которая медленно двигалась вплотную к тротуару. Отследить номер телефона того абонента, который выдернул бизнесмена к булочной, тоже не получилось. Инкогнито приобрел сим-карту на потерянный паспорт. Обгоревший труп обнаружили лыжники через 2 дня после исчезновения. Группа туристов, любителей зимних развлечений на свежем воздухе, отправились в подмосковный пансионат на выходные. Они катались на лыжах и в районе озера наткнулись на торчащую из сугроба руку. И даже не на руку, а на золотое кольцо, которое блеснуло на солнце. Один любопытный лыжник, заметив искорки, подъехал, разгреб палкой снег и обомлел от увиденного. Труп оказался сожженным. Тело плотно завалили снегом. Тот, кто это сделал, находился в полной уверенности в том, что тело оттает не раньше весны. Последним его видела мать. Она же думала, что сын с молодой женой, а любовница готовилась к новогоднему министерскому междусобойчику в полной уверенности, что муж зависает у матери. Дело происходило в субботу. Именно поэтому никто не хватился чиновника и не стал искать его по горячим следам. Да и на поиски никто бы не пустился раньше 3 суток. Родственники и ус не дули, а труп уже лежал в морге. Тело обгорело до неузнаваемости. Удивительным образом не оплавилось золотое кольцо, и рядом с трупом обнаружили ключи от внедорожника «Мерседес». Трещоткин присвистнул. «Нехилая машинка. Цена такой $300 000. Неплохо нынче чиновники зарабатывают». Следователь прокрутил колесико мыши и продолжил ознакомление с делом. Значит, личность погибшего выяснили по ключам. Таких внедорожников в Москве по пальцам пересчитать. Лицо следователя исказило гримаса. В животе образовался болезненный комок. Он пошарил глазами вокруг и качнул головой. Пустая бутылка из-под минеральной воды лежала в мусорной корзине. Александр поднялся, налил из чайника в кружку воды, залпом выпил и вернулся на место. Боль немного приутихла, и он вернулся к исследованиям. Опознали труп мать и свежая жена Матильда. Тело по православному обычаю хоронить не стали, а воспользовались услугами крематория. Тут вроде никаких противоречий. Выставлять на показ обгоревший труп — зрелище не для слабонервных. Там никакой посмертный макияж уже не смог бы помочь. Трещоткин листал страницы, склонившись над столом, и мысленно уговаривая утробу дать еще 30 минут, чтобы завершить работу над документами. Следователь Степан Амельченко провел расследование грамотно. Там не к чему было придраться. И все же дело забуксовало. Несмотря на то, что подозреваемых набралось вагон и маленькая тележка, прямых улик ни на кого обнаружить не удалось. Строительный бизнес растащили по себе компаньоны. И растащили так, что фирма закрылась через 7 месяцев после гибели основателя. В чиновничьем кресле уже обосновался другой функционер. Амельченко как рентгеном просветил все окружение Иноземцева, даже бывшая жена числилась у него в подозреваемых. А вот молодая жена, которой и достались все активы, он в этот порочный круг не ввел. А напрасно. Ищи, кому выгодно. В наше время не за понюшку табака могут грохнуть. А тут тебе и дом в элитном поселке, солидный банковский счет, приличный автопарк и безбедное существование ныне и вовеки. По соцсетям Трещоткин определил круг интересов Матильды на данный момент и, в общем, не удивился, что дама ждет ребенка. Не может молодая сильная бабенка оплакивать до бесконечности смерть мужа. Матильда демонстрировала на фотографиях свой округлившийся живот. Она делилась радостью будущего материнства со своими подписчиками. Только персону сегодняшнего мужа она оставляла за кадром. «Да. Чем тебе не подозреваемая?» — размышлял вслух Александр, все ниже сгибаясь над столом. Перед тем, как распрямиться и отправиться в столовую, он решил внимательнее присмотреться к жене Иноземцева. Через несколько минут Трещоткин удовлетворенно потер руки. «Вот она, как на ладони. Курицына Светлана Ивановна родилась в городе Новокузнецке. Окончила педагогическое училище и переехала в Москву. Здесь девица, понимая, что в профессии больших успехов не добьется, отправляется по пути наименьшего сопротивления. А именно, Курицына приводит фейс в товарный вид, рихтует и полирует зубы, потом вливается в когорту эскортниц. Маломальское образование позволяет выглядеть не окончательной дурой и плюс знание английского языка. Она вместе с другими ошивается возле различных экономических форумов и съездов. Именно там концентрируются толстые кошельки. Конечно, мечтает об арабском шейхе, но и местный тоже подойдет, лишь бы денежки шуршали в кармане. На одном из таких мероприятий она знакомится с Иннокентием. А к Иннокентию не может подойти Света Курицына. Бизнесмену дама должна соответствовать и по имени тоже. И так вместо Светы появляется Матильда. Могла дама замарать себя убийством мужа? Еще как могла. На кону огромные деньги. Не исключено, что даже заказ на смерть исходил от ласковой и любящей жены. Но это все лирика. Дело прекращено за недостаточностью улик. Кто забрал тело, кто сжег, кто вывез и закопал, следствию выяснить не удалось. Степан Амельченко отправил дело в архив и думать про него забыл, и ему, Трещоткину, нечего копаться в чужих мусорных корзинах. И все же какое-то внутреннее чутье подсказывает, что труп в квартире бывшей жены Иноземцева как-то связан с прошлыми событиями. Александра снова скрутила. Ноющая боль перешла в рези. Трещоткин понял, что надо обращаться к докторам. Можно, конечно, отлежаться дома, только одному не справиться. Вдруг совсем худо станет. Александр раздумывал недолго. Он уже лежал на столе, согнувшись пополам над телефоном. Непослушными пальцами он чиркнул по экрану и, услышав ответ, быстро через силу заговорил. «Георгич, довези до больницы, сам машину вести не смогу». «Что с тобой?» «Не знаю, в животе какие-то разборки со стрельбой между почками и печенью. Еще кишки права качают. Понял, только надену куртку. Сам идти сможешь или машину к крыльцу подогнать? Дойду как-нибудь». Пациент спал. Он видел диковинные сны, но сюжет не поддавался пересказу, только приходило осознание, что так выглядит не жизнь, и не смерть тоже. Видения показывали промежуток между миром живых и миром мертвых. Его никто не держал, не тащил на одной из сторон. Душа плавно перемещалась и рассматривала проплывающие фантасмагорические картины, похожие то ли на полотна Иеронима Босха, то ли на Томаша Щитовске. Душа наблюдала без удивления и вообще без каких-либо чувств. Трещоткин открыл глаза и сощурился от яркого солнечного света. Когда зрачки освоились, он увидел знакомую спину. Александр хотел позвать, но куда-то пропал голос. Он прокашлялся и торопливо заговорил. «Вот так уйдете, не повидавшись?» Татьяна замерла на пороге палаты, прижимая к животу пакет с передачей. Она улыбнулась и подошла к кровати. «Будить вас не хотела». Вот принесла куриный бульон и апельсины. Стандартный набор для хворающего. Иноземцева спохватилась и поставила пакет на тумбочку. «Вам надо хорошо питаться, чтобы быстрее поправиться». «Как вы узнали, что я здесь?» «Хотела встретиться. Позвонила сначала на ваш номер, потом в дежурную часть. Служивый ответил, что вы попали в больницу. А пациента с фамилией Трещоткин найти легко. Это не Иванов или Петров». «Это точно». Александр подтянулся, пытаясь принять сидячее положение. «Давайте я помогу». Татьяна подсобила следователя устроиться удобней, оглядела палату и, увидев в углу стул, взяла его и села рядом с кроватью. «А как вы...» Саша слегка растерялся от неожиданного внимания красивой дамы. «Как я узнала, что у вас нет семьи? Это вы хотели спросить?» Ну какой семьянин оставит вечером жену и поедет на зов чужой женщины, у которой пропал великовозрастный сын? Объясняя, каким образом она пришла к таким выводам, Татьяна вынимала из пакета банки и пакеты. «А вы приехали, пили с нами чай и не торопились домой. Поэтому, когда я узнала, что вы попали в больницу, то сразу решила навестить с котомками, полными едой. Конечно, приедут коллеги со связкой мандаринов, только куриный бульон варить никто не станет. Коллектив-то мужской, по большей части». «Спасибо. Здесь я совсем ненадолго. После операции по удалению аппендицита долго держать не станут». Трещоткин втянул в себя воздух. «Вкусно пахнет». Он спохватился. «Вы хотели со мной о чем-то поговорить?» «Да так, ничего серьезного». Иноземцева протянула ложку и теплую банку с желтой жидкостью. «Вы ешьте, а я расскажу. Просто хочется хоть с кем-то поделиться. На Мирона кто-то напал вечером недалеко от дома. Я думаю, что хотели отнять ключи от квартиры. Как раз в этот день утром слесарь поменял замки». Александр сначала нырял в емкость ложкой, потом отложил столовый прибор и с явным наслаждением отпивал маленькими глотками прямо из банки. Он остановился. Он видел нападавших? Нет. Тюкнули по голове сзади, обшарили карманы и ничего не забрали, даже телефон на месте. Правда, пропала какая-то то ли бумажка, то ли записка. Таня махнула рукой. «Какая бумажка?» Следователь насторожился. Мирон встречался с бабушкой, матерью Иннокентия. Они на годовщину гибели побывали на кладбище. Так он в машине обнаружил записку с моим номером телефона. Я поставила вторую сим-карту, которую приобрела несколько месяцев тому назад. Однако сын утверждает, что цифры записаны рукой Иннокентия. Сами понимаете, что к моменту появления в моем телефоне новой сим-карты Иннокентий был мертв. «Да бред это все. Просто чей-то почерк похож на почерк моего бывшего мужа». «Странно», — Александр задумался на секунду. «А где сейчас Мирон?» «Я увезла его из города. Вот именно об этом я хотела поговорить». Татьяна замялась. Неожиданно она поднялась, подошла к окну и поменяла тему разговора. «Александр Алексеевич, вы с кем встречаете Новый год? Не увиливайте и не говорите, что, наверное, на вас повесят дежурство». В свете предстоящих событий замена уже нашлась. Доктор выпишет больничный как минимум на месяц. Женщина замерла с вопросом в глазах. Трещоткин растерялся от такого напора и неуверенно промямлил. «Я как-то не думал и не помышлял». Трещоткин допил остатки бульона и поставил банку на тумбочку. А дежурство в новогоднюю ночь действительно планировалось. Александр вытер рот салфеткой. «Есть какие-то предложения?» «Ну да. Я с новыми хозяевами договорилась, что праздник мы проведем на даче. Заберем последние вещи и уже окончательно съедем. Там баня, добрая печка в доме, свежий воздух». «Заманчивое предложение. Вы не сказали, куда отправили Мирона?» «Он у моего друга детства. Василий — священник. Служит в храме в районном центре. Там сын в полной безопасности и при полном соблюдении дисциплины. Уже после каникул буду думать, в какую школу переводить парня. Надо же сдавать ЕГЭ». «Так вот», — спохватилась Татьяна, — «отца Василия в детстве звали Холодовым Васькой. Ничего не напоминает?» «Так сразу не соображу», — нахмурился следователь. «А должен знать?» «Ага», — Татьяна кивнула. «Ладно, напомню, кто такой Холодов. Вы действительно могли забыть такого человека. Лет 25 тому назад в лесополосе близ Москвы орудовал извращенец и убийца. Он насиловал и лишал жизни девушек и женщин. Его долго искали». «Знаменитая история. Поймали и осудили маньяка Максименко. Я только начинал службу в полиции», — подхватил монолог Татьяны следователь. «На его счету более 30 изнасилованных и изуродованных трупов женщин, девочек и подростков». «А этот Холодов каким боком?» «Дослушайте до конца. Вероятно, вы не изучали дело маньяка». В интонации засквозили металлические ноты. «И вот нашли Холодова Петра Николаевича. Мужик возил директора завода, то есть машину в доступности имел почти круглосуточно. Поиски длились долго. Убийца не оставлял после себя никаких улик. И все же нашелся узбек, который на трассе торговал с арбузами. В день очередного преступления он запомнил кое-что. В его показаниях фигурировала «Волга» черного цвета, и в номере ему заполнились две пятерки. Круг сузился. Следствие вышло на шофера Холодова. Вероятно, начальство требовало скорейшего результата, поэтому особенно не разбирались, загребли мужика и выбили показания. Потом суд, срок и заключение. А чтобы оградить семью от людского гнева, мать с детьми переселили в другой город и дали им другую фамилию. Дети не понимали всей бездны того, куда ввергла их новая реальность. А вот психика матери не выдержала. Она завела дружбу с алкоголем. Социальные службы забрали детей и распределили по детдомам. Случилась ошибка, или это сделали намеренно, но брата с сестрой развели по разным городам. Вася попал в детдом, где воспитывалась я. Как ни старались представители социальных служб замять прошлое мальчика, потуги оказались напрасными. Несмотря на то, что фамилия у мальчишки изменилась, история с отцом-маньяком стала достоянием обитателей нашей детской коммуны. В интернаты и детские дома попадают ребятишки со сложными биографиями. Как правило, родители-алкоголики, преступники, лишенные родительских прав. Есть дети из нормальных, благополучных семей. Это сироты, которые потеряли семьи из-за катастроф, аварий или несчастных случаев. Однако после полугода нахождения в таком детском коллективе, когда за твоей спиной никого нет и только ты сам отвечаешь за себя, все становятся равны. Однако сын маньяка — это судьба, которая выпадала из общей картины. Детям преступников и алкашей приходилось легче, чем Василию. Они видели то, что не каждый взрослый хочет знать и видеть. А мальчишка после уютной семьи не умел драться и вгрызаться зубами в кусок хлеба. Васькина жизнь в детдоме превратилась в кошмар. Я была старше его на 4 года и имела солидный авторитет в таком окружении. Я умела воровать, играть в карты и могла прожить без еды несколько дней. И только я встала на защиту пацана. Его уже никто не трогал, он мог спокойно спать и без оплеух есть в столовой. После детского дома Василий какое-то время скитался. Мы еще встречались и поддерживали друг друга. Потом я нашла работу, начала учиться, вскоре встретила иноземцева и родила Мирона. Издалека иногда я следила за Василием. Он поступил в духовную семинарию и стал церковнослужителем. Вот к нему я и отправила Мирона. Этому человеку я могу полностью доверять. — Вот и хорошо, что доверяете, — после паузы заговорил Трещоткин. Он не понимал, зачем Татьяна вытащила прошлую историю. Вы хотите укорить в моем лице всю правоохранительную систему за халатность? — В какой-то мере да. Вы должны восстановить справедливость. — Почему я? Разве я несу ответственность за прошлые ошибки своих коллег, а тем более за промахи социальных служб? Это ведь они разлучили брата и сестру. К вам претензий нет. Вы-то здесь при чем? Однако через год после суда над Холодовым преступления возобновились, а еще через год следствие установило настоящего преступника. Максименко поймали и осудили, а вот следы Холодова потерялись. Василий делал запросы в систему ФСИН, но ответа не получил. И знаете почему? Таня не ждала ответа. Из-за смены фамилии родство Холодова с Василием не удалось доказать. Запросы могут делать только близкие родственники, а сотрудники социальных служб стерли все упоминания о тех людях, кто соприкасался с лжеманьяком. Вася нашел мать в психиатрической больнице. Сестру-двойняшку он ищет до сих пор. И пока безуспешно. Таня оторвалась от подоконника, села на стул и придвинулась вплотную к кровати. «Вы без проблем сделайте запросы в архив. Корочки Следственного комитета легко откроют допуски к старым документам. А мужика по-хорошему нужно реабилитировать. Может так статься, что и он ищет свою семью». В палате повисла тишина. Трещоткин закусил губу и изобразил на лице сложную мыслительную деятельность. Он кивнул и выпустил воздух из легких. «Вы меня используете». Александр не спрашивал, а констатировал факт. Он мысленно похвалил женщину. «Молодец, за похлебку хочет получить информацию, и ведь знает, что я не откажу». «Хороший ход», — усмехнулся Трещоткин. «Все эти бульоны, приглашения на Новый год — лишь авансы за услугу. Таким образом, вы отблагодарите старого друга за то, что он приглядывает за Мироном. А мне еще что-то полагается, или вот этого достаточно?» Трещоткин указал рукой на пустую банку с желтым ободком от куриного бульона. Его глаза смеялись. «Да, я вас использую», — просто ответила Таня и пожала плечами. «И не вижу в этом ничего ужасного. С самого начала я поняла, что вы одинокий мужчина. На рубашке отсутствует верхняя пуговица и топорщится непроглаженный воротничок. Вы симпатичный, серьезный мужик, готовый прийти на помощь. Такими знакомствами разбрасываться нельзя. Вы можете стать хорошим другом. Деддомовская закалка научила меня разбираться в людях, а просьба только укрепит наши взаимоотношения». Она поднялась, взяла ложку и промыла в умывальнике. «Мне пора». Таня вернулась, положила ложку на тумбочку, но садиться не стала. Она развернула пакет и бросила туда банку. «Бегаю в поисках работы, но пока безуспешно. На завтра ей заказ. Любящие внуки хотят преподнести торт на 50-летие совместной жизни бабки с дедом. Займусь стрепушеством». Иноземцева разговаривала словно с членом семьи про обыденные дела и планы. «А если я разворачиваю готовку, то пеку сразу много. Мирон в деревне, себя я ограничиваю, а вот вам очень скоро врачи разрешат излишества. Так что завтра к вечеру смогу использовать вас снова, но уже в сладком варианте». Трещоткин тупо молчал, он следил за перемещениями Татьяны, которая уже подошла к дверям. Он неожиданно весело произнес: «Я буду вас ждать». Александр не хотел втягиваться в новые отношения. Он из прежних еще не выпутался. Вообще, все происходило так сложно, пока он наслаждался покоем. После скандалов и шума ему нужен был перерыв с осознанием и принятием того, что произошло. Сначала надо закрыть одни двери, а потом уже открывать другие. И все же он не желал ставить заборы между собой и этой женщиной. «Подождите, Таня», — спохватился следователь, — «а вы знаете, куда девались деньги после... Или точнее задам вопрос, кому достались средства после смерти мужа?» «Бывшего мужа», — поправила Иноземцева. «Вопрос не по адресу. Я в курсе, что Иноземцев был богатым человеком, невероятно богатым, но где деньги, я не знаю. Если бы что-то получила свекровь, то она давно уехала из страны к теплому морю, например, в Испанию. Мирону не досталось тоже ничего. Значит, миллионы или у его компаньонов, или у молодой жены. До завтра». Татьяна взялась за ручку двери, но ее снова остановил вопрос Трещоткина. «Так вы запишите данные на своего приятеля?» «Уже». Иноземцева повернула голову и указала подбородком в сторону тумбочки. Александр глянул и увидел рядом с чистой ложкой вчетверо сложенный листок. «Только я ничего не обещаю». «Понятно», — покладисто кивнула Таня и вышла из палаты. Ольга Николаевна терпеть не могла ни одной из своих снох. Но если бы пришлось выбирать между Татьяной и Матильдой, то она, конечно, бы встала на сторону первой жены. Та хотя бы не старалась выглядеть лучше, чем она есть на самом деле. Она не врала о своем происхождении и сразу призналась, что воспитывалась в детском доме. В Татьяне чувствовался моральный стержень, и внука она воспитывает как надо. У Курицыной тоже есть принципы, но только такие гибкие, что диву даешься. Сидела за столом, заливала про родителей, про образование, про моральный облик молодого поколения и свой специальный особенный путь. «Мама дорогая, какой путь, Курицына, трахаться с богатыми мужиками?» И Кеша, дурень знатный, оставить жену с ребенком, пуститься во все тяжкие, а в итоге приволочь вот эту ощипанную, синюю, словно из совкового магазина, курицу в дом. Мало того, еще официально зарегистрировать брак. Понятное дело, кто не изменяет, кто не шляется по любовницам. Дело житейское, но зачем уходить от жены и бросать своего единственного наследника? Это она во всем виновата, курица на это. И ведь сумела крутить, очаровать и свести с ума. Иннокентий сам хорош. Совсем заблудился от огромных денег и вседозволенности. Ну, занимался строительством своей компании. Сам себе хозяин. Нет, потянул на государственную службу. И не то чтобы согласился, а побежал в припрыжку. О, дурень, Вот и подписал себе смертный приговор. Вот что теперь делать? Хорошо, что муж помер и не видел всех этих выкрутасов. Иноземцева смахнула слезу, повернулась возле зеркала и поправила сзади волосы. Она закинула голову назад, собралась с духом и нажала на кнопку. — Привет, Матильда. Это Ольга Николаевна. Помнишь меня еще? Нам надо встретиться. Иноземцева прислушалась к шелковому голосу и перебила. — Я приеду сейчас. Это не займет много времени. Женщина отключилась, и злорадная улыбка тронула ее идеально накрашенные губы. Она обратилась к своему отражению. — Нашла с кем тягаться. Я тебе, милочка, не по зубам. Не то что мой покойный сын тюфяк. Ольга Николаевна решила в полной мере сыграть роль овечки и не светить дорогой машиной, которая досталась от сына. В последнее время она не радовалась такому подарку. Это словно иметь белого слона. Неимоверно престижный и роскошный автомобиль оказался чудовищно затратным в обслуживании. Машина разоряла все сусеки Иноземцевой. Но женщина не могла найти в себе силы избавиться от столь дорогой статусной вещи. Она должна сохранить то, что осталось от сына. Да и под старость лет необходимо окружать себя изысканными вещами. Когда был жив сын, он обеспечивал все прихоти матери. Теперь Ольга Николаевна сожалела, что была недостаточно капризна. Потерю Иннокентия мать переживала глубоко и горько. Все случилось неожиданно, и известие о смерти упало на плечи тяжелым грузом. Мать корила всех вокруг, и коллег, и друзей, но больше всего доставалось снохам. Это они и дергали мужика, заставляя рвать на себе жилы. Вот ее мальчик и корячился, чтоб обеспечить ненасытных баб. В глубине души она понимала, что ни Татьяна, ни Матильда отношения к трагедии не имеют. Иннокентий сам влез туда, куда ему не следовало совать нос. Ольга Николаевна, просматривая новости, понимала, что с сыном расправилась система. Случаями с гибелью министров, менеджеров высшего звена, ответственных функционеров пестрели новостные ленты. Постепенно Иноземцева утихомирилась и угомонилась. Однако ей не давал покоя достаток последней снохи. То, что Татьяне с Мироном не отвалилось и талики от богатства, которым владел сын, Иноземцева знала. Те, понурив голову, довольствовались квартирой и заброшенной дачей. Татьяна даже на похоронах не появилась, надо ж, гордая. А вот Матильда в накладе не осталась. Ольга Николаевна чувствовала этот факт нутром, и дама не собиралась проводить старость лишь на пенсию от государства. Она тоже должна кое-что получить. Это она рожала, не спала ночами и учила сыну ума-разуму. К коттеджу Ольга Николаевна подъехала к 12 часам. Она трезвонила и стучала в стеклянную дверь 10 минут. Наконец, заспанная сноха замаячила за стеклянной дверью и соизволила отомкнуть замки. — Долго спишь, Матильда? В твоем положении нужно соблюдать режим сна, режим питания и прогулок. — И вам здравствуйте, мама. Курица назакутала округлившийся животик в необъятный халат и направилась в зону кухни, которая отделялась от гостиной короткой барной стойкой. — Что вам приготовить, чай или кофе? — Давай кофе. Иноземцева прошла в просторную комнату, сняла шубку и небрежно бросила на диван. — А где прислуга? — Я их уволила. Приходит только горничная 2 раза в неделю. Зачем мне повар? Я все равно дома не питаюсь. Матильда легко звякала на кухне фарфоровыми чашками и, стоя спиной гости, ехидно улыбалась. — Ты замуж вышла? — спросила Иноземцева с напускным равнодушием, устраиваясь на диване. — С чего вы решили? — курица отреагировала на вопрос свекрови, не поворачивая головы. — Не от цветов ж духа ребеночка ждешь. Не верю я в непорочное зачатие. Хотя в наше время, возможно, все. — Вы это знаете? — Москва — город маленький. Еще социальные сети могут рассказать больше, чем хочется знать. В наше время беременность прятали, с глаза боялись. Женщины несли в себе ребенка, словно хрустальный сосуд. Знали, что это таинство беречь надо. Родиться мальчик или девочка узнавали в момент рождения. Сейчас устраиваются гендерные праздники по поводу объявления пола ребенка. Больше чуши придумать сложно. Вы все трусы выворачиваете наружу и на показ. Она просто не верит в непорочное зачатие. Матильда остановила словесный понос свекрови, появившись в гостиной и держа перед собой разнос. Она села напротив Ольги Николаевны и протянула дымящуюся чашку. За полгода до своей кончины Иннокентий воспользовался криосконсервацией. Он заморозил свою сперму в многопрофильном медицинском центре. Вот я воспользовалась семенным генетическим материалом для участия в программе ЭКО. Иноземцева сидела с прямой спиной и держала в одной руке блюдце, в другой — чашку. Она слушала шелест снохи и думала, что той надо вести программу для детей на радио. Уж больно шелковый, журчащий голосок она имеет. Наверное, именно на это сын и польстился. Других достоинств в дамочке она не находила. Иноземцева вернула фарфоровые кофейные предметы на стол и ухмыльнулась. «Милая, как в твоей голове помещается столько много сложных слов? Тебе вообще нельзя напрягаться в таком положении». «Не волнуйтесь за меня», — Матильда пропустила колкость свекрови. «Так я хочу вам сообщить, что родится ваш внук». «Считай, что я поверила. Когда родится ребенок, проведем генетическую экспертизу. Если малыш от Кеши, то я напишу завещание и разделю все имущество между внуками». «Кого вы имеете в виду?» — нахохлилась Матильда. «Как кого?» — деланно удивилась Иноземцева. «То, что Мирон законный сын Иннокентия, доказывать не надо. А с твоими способностями можно ждать чего угодно». «Вы пришли для того, чтобы оскорбить меня? Вам это не удастся». «Даже тратить время на склоку не желаю. Поговорить я с тобой хочу о совсем других вещах». Свекровь вернулась к кофейной церемонии. Она взяла двумя пальчиками со стола чашку, сделала глоток и скривилась. «Не умеешь кофе готовить. Тебя в солидную фирму даже секретарши бы не взяли». «У меня имеются другие достоинства. Курицына перестала изображать из себя бедную овечку. Так что не надо тратить время. Говорите, зачем пришли, и в обратный путь». «Такая ты мне нравишься больше». Лицо Ольги Николаевны осветила ехидная улыбка. Холеной рукой свекровь вернула чашку на стол. «Как бы ни старалась, все равно Сибирь с Новокузнецком из тебя лезет!» Женщина свернула радость. «А поговорить я с тобой хочу вот о чем. Я знаю, что Иннокентий оставил тебе не только дом. Ты по случайному стечению обстоятельств стала обладательницей всех банковских счетов. В твоем распоряжении оказались акции компаний и вся зарубежная недвижимость. А это не совсем правильно — сосредотачивать в одних руках все богатство». Иноземцева замолчала, давая возможность Матильде собраться с мыслями. И лишь в глазах ее затаилось презрение. «Как мог Кеша такой утонченный, воспитанный позариться на эту анчутку? Совсем глаза к причинному месту сместились, когда связывал себя узами брака с куклой из секс-шопа. Первая жена Татьяна тоже не подарок. Тоже много непонятного в этой женщине, но она хотя бы имеет образование, обладает хорошими манерами, умна, начитана. Она любила дурака Кешу безумно и любила в те времена, когда у него за душой не имелось и ломаного гроша. А самое большое достоинство — это то, что она родила Мирона. Весь в деда, никаких экспертиз не надо. Вот, налицо красавчик с кудрявой головой. Таким же был тот парень, за которого я вышла замуж». Иноземцева подавила в себе вздох сожаления по прошлому и снова обратилась к Курицыной. «Я так понимаю, что работой ты себя обременять не собираешься. Ну, чтоб декретные получить, например». Ольга Николаевна склонила голову и сложила в замок ладони. «Ах, точно, ты же не отягощена образованием. Профессии уроки не держала. Да и зачем, если покойный муж обеспечил вдовушку на всю жизнь? Остается только позавидовать. А вскоре пустишь в постель какого-нибудь качка. Ведь вам важна картинка в Инстаграме. Это идиллия. Она с большими губами, с гладкими волосами. Он атлет с бронзовой кожей. А сзади роскошная вилла где-нибудь в Испании или на озере Кома. Вы про любовь ничего не знаете. Плевать вы вообще на нее хотели. Главное, чтобы картинка светилась на зависть подружкам из Новокузнецка». Матильда равнодушно дослушала речь свекрови. Когда та замолкла, заговорила сама. «Я так понимаю, что вы решили немного меня подвинуть и часть средств забрать себе». «Правильно понимаешь». «Так нет ничего. Кроме вот этого дома ничего нет, ни денег, ни счетов, а о заграничной недвижимости я вообще впервые слышу от вас. Слуг я уже уволила, скоро продам дом, нам с ребенком надо на что-то жить. В тяжбу за наследство в течение 6 месяцев после смерти Иннокентия вы не вступили, значит, ни на что не претендовали. Тогда зачем пришли сейчас? Будешь смеяться, но я рассчитывал на твою порядочность. Активность и суета после похорон могла бы привести к ненужному вниманию некоторых органов. Но я смотрю, твоя совесть спит непробудным сном. Короче, сделаем так, моя милая. Ольга Николаевна поднялась и накинула шубку. Даю тебе 10 дней, а после этого я обращусь в некоторые неприятные органы. Если я не получу своего, то и тебе ничего не достанется. Матильда поднялась следом, сложила руки на груди и после паузы спросила. — Вот чисто гипотетически интересуюсь, а сколько вам надо? Вот на какую сумму распространяются ваши фантазии? — Думаю, что смогу удовлетвориться 3 миллионами. И не в рублях, конечно. С долларами тоже не все так просто, а евро — валюта стабильная. Когда вы ехали сюда, то надеялись, что я пойду в кабинет мужа, отопру сейф, отслюнявлю 3 миллиона наличными, вывалю упаковки в пластиковый мешок и вынесу вам. Девушка почти смеялась. Вот как вы себе представляли последовательность моих действий? Не строй с себя дурочку, из меня тоже. В нашем мире уже никто не носит миллионы в дипломатах. И евро здесь мне не нужны. Что я с ним и стану делать? Интересовать антикоррупционное ведомство? Мне нужен счет в той стране, где никто не интересуется происхождением денег. Например, киргизские банки не спрашивают, откуда деньги, и не требуют дополнительные документы. Можно раскидать средства по разным зарубежным счетам, например, в Андорре, Белизе или на Багамских островах. Но это технические вопросы, и мы к ним вернемся позднее. А пока у тебя есть время подумать и собрать нужную сумму. Дама направилась к стеклянной двери и, взявшись за ручку, повернулась. — И не вздумай юлить, я за тобой приглядываю. Иноземцева вышла. Как только женщина скрылась за воротами, Матильда схватила трубку и, лихорадочно набрав номер, прислушалась к гудкам. Когда на том конце Курицына услышала ответ, быстро выпалила. Приходила Ольга Николаевна. Она или догадывается, или точно что-то знает. — Верни ее. — раздался глухой голос откуда-то издалека.